Глава восьмая. «Где тебя черти носили?» — прошипела Катарина, открыв дверь Виктору Мейсону. Глаза ее метали громы и молнии. «Примиленький прием», — ухмыльнулся гость. «Мне будет позволено войти или лучше сразу продолжить свой веселый путь?» «Конечно, заходи», — закричала Катарин, собственническим жестом втаскивая Виктора за рукав небрежно наброшенного на плечи пальто. Она испугалась, что он действительно может уйти. Виктор повернулся к шоферу, который стоял на ступеньку ниже с большим черным зонтиком в руке, прикрывая их обоих от дождя. «Я думаю, что пробуду здесь примерно 2 часа, Гас. Если, конечно, хозяева не попросят меня раньше», — с самой иронией добавил он. «Ты можешь пока поразвлечься. Встретимся позже. Желаю тебе хорошо провести время. Но только не делай ничего, чего не стал бы делать я». «Так точно, мистер Мейсон», — с бесстрастным лицом ответил Гас и спустился к машине, в то время как Виктор вошел в дом. «Слава богу! Наконец он перестал называть тебя хозяином!» — не без насмешки заметила Катарин. Виктор бросил на нее быстрый удивленный взгляд и дружелюбно усмехнулся. «Только на людях. Когда мы с ним вдвоем, он по-прежнему так меня величает. Кстати, я не имею ничего против. Мне даже нравится». Он протянул Катарин пакет, подмигнул ей и театрально продекламировал: «Бойся итальянцев, дары приносящих!» Катарин приняла пакет молча и с недовольным видом. Она не относилась к числу быстро отходчивых натур. Накопившееся раздражение все еще бушевало в ней. Она окатила Виктора холодным, обвиняющим взглядом. «Я думала, ты вообще не придешь. Ты очень опоздал. Непростительно, неприлично опоздал. Ты слышал когда-либо о телефоне? Это такой маленький прибор, который делает возможным сообщение между двумя пунктами». «Оставь свой сарказм для другого случая», — засмеялся Виктор глубоким гортанным смехом. Сняв пальто, он озирался теперь по сторонам в поисках места, куда его можно было бы пристроить. Катарин кивнула в направлении шкафа и, наконец, удостоила взглядом пакет, который держала. «Интересно, что это?» «Трубка мира, шампанское, розовое», — ответил Виктор, закрывая дверцу шкафа, в который повесил свое пальто. «Розовое? Теперь, по крайней мере, я знаю, что ты имеешь в виду под сомнительным даром», — пренебрежительно заметила Катарин. «Ах, да чего же мы любезны сегодня», — произнес Виктор, подходя к актрисе, которая стояла в центре холла с непримиримым выражением на лице. Но на него, казалось, не произвели ни малейшего впечатления ни ее язвительные слова, ни голос, которым они были произнесены. Виктор пребывал в отличном расположении духа, и его тон по отношению к Катарин был примирительно дружелюбным. «Прости, радость моя, честное слово, я ничего не мог сделать, я вынужден был ждать звонка из Штатов, очень важный деловой звонок. Ну, Катарин, пора сменить гнев на милость». Его улыбка была такой неотразимой, а раскаяние таким искренним, что Катарин не смогла удержаться от ответной улыбки. Кроме того, она прекрасно понимала, что было бы большой глупостью поссориться с Виктором, поставив тем самым под угрозу свои до мельчайших деталей разработанные планы. Возможно, он тоже нуждался в ней, но для нее его расположение и поддержка были просто жизненно необходимы. В конце концов, он все-таки появился, и Катарин почувствовала, как ее беспокойство сменяется надеждой. Виктор сдержал обещание. Благодаря своей уникальной способности к перевоплощению, сравнимой только с природным даром хамелеона, Катарин мгновенно стала другой женщиной. Мягкая, понимающая улыбка осветила ее прекрасное лицо. «Прости ты меня», — произнесла она самым сокровенным тоном. «Мне не хотелось говорить с тобой так резко, но я же предупреждала тебя, что англичане придают огромное значение пунктуальности, и приличием вообще. Возьми свой пакет. Это очень хорошо, что ты его принес, но я думаю, будет лучше, если ты отдашь его хозяйке сам. Уверена, что она оценит твою предусмотрительность и внимание. А теперь, дорогой мой, пойдем. Не стоит терять время». Виктор с шутливой торжественностью взял сверток в руку, бросил взгляд на себя в георгианское зеркало, поправил галстук и с пафосом произнес: «Я весь в твоем распоряжении, радость моя, введи». Ким и Франческо прекратили разговор, как только Катарин с гостем вошли в гостиную. Виктор привычно отметил прикованный к себе взгляд двух пар глаз, пронизанный жадным интересом. Будучи в течение долгих лет мировой кинозвездой первой величины, он давно привык к тому, что вызывает в людях огромный интерес. Удивительным было другое — внезапное ощущение открытия, которое Виктор испытал при виде девушки в сером у камина, медленно встававший ему навстречу. Это было чувство моряка, утратившего в бурном море ориентиры и неожиданно увидевшего путеводную звезду. Он подавил в себе желание, точнее, даже потребность броситься к ней, чтобы не просто познакомиться, но узнать о ней все. Виктор осознавал, что подобного рода порыв может быть расценен как глупость и проявление дурного тона, который был совершенно недопустим в глазах англичан, и не хотел предоставлять Катарин лишний повод прочитать ему лекцию о его недостаточно светских манерах. Прежде чем он успел сделать следующий шаг, навстречу ему широкой и подкупающей своей искренностью улыбкой устремился стоявший рядом с девушкой молодой человек. Виктор понял, что это приятель Катарин, Ким. Он крепко пожал руку гостя и, не дожидаясь официального представления со стороны Катарин, произнес: «Я Ким Каннингем. Очень рад, что вы смогли прийти». «Я тоже», — ответил Виктор, энергично ответив на рукопожатие. Понимая, что обстоятельства требуют от него объяснений за опоздание, он извинился и рассказал о его причине. «О, ничего страшного не произошло. Мы здесь очень славно поболтали за бокалом другим шампанского. Познакомьтесь пока с моей сестрой, а потом я приготовлю вам что-нибудь выпить. Что вы предпочитаете, шампанское или что-нибудь покрепче?» «Я бы предпочел виски со льдом и содовой». Ким подхватил Виктора под руку и повел его через комнату к камину. «Это Франческо», — просто сказал он, и, одарив их обоих улыбкой, направился к бару, чтобы налить гостю виски. «Очень рада познакомиться с вами, мистер Мейсон». Их руки встретились в рукопожатии. В обращенных на него ясных янтарно-прозрачных глазах Виктор прочел то же удивление, которое испытывал в эту минуту сам. На мгновение ее губ коснулась мимолетная улыбка. «Я никогда не встречал вас, но я вас знаю где-то в глубинах души и сердца. Я всегда знал вас», — говорила, казалось, его ответная улыбка. Это необъяснимое с точки зрения нормальной логики ощущение поразило Виктора и выбило из привычной колеи, однако он быстро взял себя в руки. «Мне тоже очень приятно познакомиться с вами, леди Франческо», — произнес он, продолжая улыбаться, но его черные, испытующие глаза были серьезными. Он неотрывно смотрел на тонкое лицо девушки. «Называйте меня просто Франческо, пожалуйста», — мгновенно отреагировала она, и слабый румянец проступил через тонкую матовую кожу щек. «Я был бы очень рад, если бы вы называли меня просто Виктором». Она согласно кивнула и, отступив на шаг, опустилась на стул. Только в этот момент Виктор вспомнил о свертке. Слегка поклонившись, он протянул его Франческе. «Жаль, что это не что-нибудь более личное, более подходящее к этому случаю. Букет хрупких белых майских лилий, благоухающих после весеннего дождя, например. Да, лилии были бы идеальными цветами для этой девушки, они такие же изящные и свежие, — подумал он, но произнес совсем другое. Ну вот, я почти забыл, это вам. Франческа бросила на него удивленный взгляд. Склонив голову, она начала распаковывать сверток. Ставшие непослушными пальцы двигались медленно, и Франческа никак не могла объяснить себе ту внутреннюю дрожь, унять которую было невозможно. Она не понимала, что дрожь эта была следствием проскочившей между ней и Виктором искры. Но он, умудренный опытом жизни, многое познавший в сложной сфере отношений между мужчинами и женщинами, понял это сразу. По крайней мере, для него было ясно, что эта девушка затронула многие сложные струны его души, что его неотвратимо влечет к ней. Виктор еще раз пристально посмотрел в это спокойное, даже холодное лицо. А был ли он вообще тот удивленный, узнающий взгляд, которым они обменялись всего мгновение назад? Может быть, это просто плод его воображения? Теперь Виктор уже не был уверен. Возможно, влечение было не взаимным, а односторонним, его влечение к ней. Виктору не было известно, что Франческа обладала природным самообладанием, совершенно не характерным для ее возраста, но свойственным той прослойке английской аристократии, к которой она принадлежала. Она сохраняла хладнокровие практически во всех жизненных ситуациях. Виктор произвел на нее не менее ошеломляющее впечатление, чем она на него, но Франческа не позволила бушевавшим в ней эмоциям хоть как-то отразиться на лице и ни на йоту не изменила привычного стиля поведения. Но ее душа была глубоко затронута этой встречей. Франческа Каннингем была крайне неопытна в отношениях с мужчинами вообще, не говоря уж о мужчинах класса Виктора Мейсона. Круг ее знакомых мужчин ограничивался в основном приятелями Кима. Она не принимала никого из этих молодых людей всерьез, по крайней мере, отношения ни с кем из них не заходили за рамки легкого флирта. В свои 19 лет она была невинна и совершенно неопытна, в отличие от большинства своих сверстниц, вращавшихся в высшем лондонском свете. На самом деле Виктор Мейсон очень сильно задел воображение Франчески. Постепенно осознавая это, она прикусила нижнюю губу и принялась внутренне распекать себя. Разве не абсурдно было позволить себе подпасть под чары этого человека? Однако Франческе пришлось признать, что против исходящего от него ощущения силы и мужественной красоты трудно было устоять. Она подумала, если Катерин Темпест с ее ошеломляющей красотой, обаянием и излучаемой ею энергией кажется нереальной, то и он, безусловно, неправдоподобно хорош. Раз увидев, его невозможно забыть. Внезапно Виктор отошел от камина, не посмотрев на Франческу и не сказав ни единого слова, и раскованной походкой направился к бару. Он легко вступил в разговор с Кимом, как будто они были давними приятелями, а не совсем незнакомыми людьми, принадлежавшими к двум настолько разным мирам, что трудно было представить точку соприкосновения между ними. Уголком глаза Франческа наблюдала за Виктором, хотя все еще продолжала возиться с пакетом. Ее поразило, что у него сейчас был совершенно отсутствующий вид, как будто она больше не существовала, как будто это не он смотрел на нее всего минуту назад озадаченным узнающим взглядом. Потом ей пришло в голову, что это стиль поведения Виктора с женщинами, с которыми он встречается в первый раз. Он, вероятно, считал, что, зная, кто он такой, именно этого от него и ожидают. Хотя Франческа не была помешана на кино, она знала, что Виктор Мейсон был кумиром многих женщин. Немногие мужчины могли похвастаться таким безрассудным обожанием. У Франчески не было сомнений, что он может выбрать любую из целой плеяды прекраснейших женщин, безусловно, во всех отношениях более интересных, чем она. И Франческа решила, что Виктор вовсе не выделял ее из остальных. Почему бы он вдруг стал делать это? Она оторвала взгляд от гостя, когда в комнате звонким колокольчиком раздался смех Катарин. Франческа с любопытством посмотрела на всю группу, стоявшую в другом конце комнаты. Виктор слегка повернулся и тоже, смеясь, наклонился к Катарин, чем-то поддразнивая ее. Катарин подняла на него искрящиеся весельем глаза и ответила на шутку. Вытащив, наконец, бутылку из бумаги, Франческа встала и подошла к двери. Не посмотрев на Виктора, она оживленно произнесла: «Спасибо за шампанское! Это замечательный сорт! Катарин, Ким, смотрите, что принес нам Виктор! Я пойду поставлю его в холодильник и включу печь, иначе у нас не будет сегодня ужина!» Франческа вышла из комнаты, аккуратно прикрыв за собой дверь. Она вернулась несколькими минутами позже и была удивлена, увидев Виктора в дальнем углу гостиной, где он с явным восхищением рассматривал картины. И он, и Катарин внимательно слушали Кима, который рассказывал им о творениях Констебля и Тернера, висевших на стенах комнаты. Франческа решила не присоединяться к ним. Она подошла к камину, взяла щипцы, пошевелила горевшие поленья и села на стул с бокалом в руке. Через кромку бокала она бросила взгляд на Виктора. Его расплывчатый образ из виденных когда-то фильмов, хранимый в подсознании, внезапно ожил в памяти. Она сопоставила живого и киношного Виктора и удивилась их несоответствию. В кино это был необыкновенно красивый, холеный мужчина с безупречной прической, в идеально отглаженных костюмах, отшлифованный во всем до состояния совершенства, безликого совершенства. Живой Виктор, который стоял перед ней теперь, тоже был бесспорно красив, но красив иначе. Черты его лица казались гораздо грубее и жестче. На этом лице, в отличие от экранного, читались сила и мужественность, а предательская сеть тонких морщинок вокруг глаз свидетельствовала об опыте жизни, наполненной событиями и страстями. У него была грубая кожа человека, много времени проводящего на свежем воздухе. Об этом говорил и его характерный загар. Франческа подумала, что все его черты и выраженный римский нос, и густые четкой формы брови над черными притягательными глазами, и большой, готовый к улыбке рот с белыми зубами гораздо резче, чем она представляла по фильмам. Даже густые черные волосы, гладко зачесанные назад, казалось, были наполнены жизненной силой. Стройный и подтянутый, он производил впечатление человека, обладающего большой физической силой, благодаря широким плечам и мощной грудной клетке. Единственным, от чего исходило ощущение лоска в Викторе Мейсоне, была его одежда. Изысканная и дорогая, она была идеально сшита и также идеально сидела на нем. «Все это, пожалуй, чересчур совершенно», — подумала Франческа, продолжая из-под тишка разглядывать Виктора. Она отметила прекрасный покрой черного кашемирового пиджака, серые фланелевые широкие брюки с такими идеальными стрелками, что о них, казалось, можно было порезаться, бледно-голубую рубашку из тончайшего хлопка, голубой шелковый галстук тоном темнее, серый шелковый носовой платок в нагрудном кармане пиджака, легкие замшевые мокасины на ногах. В этот момент Виктор поднял руку, взял сигарету и прикурил. Франческа отметила сияние сапфиров во французских запонках и блеск золотого браслета на запястье. Бедный Ким по сравнению с великолепной одеждой Виктора, его серый шерстяной костюм, хотя и совершенно новый, выглядел таким жалким. Странно, но он производил впечатление заношенного и помятого. Франческа невольно улыбнулась. Одежда Виктора Мейсона никогда не будет выглядеть помятой, в этом она была абсолютно уверена. Пока Франческа наблюдала за стоявшей поодаль группой, а точнее за Виктором, ее посетила неожиданная мысль. Что-то в Викторе тревожило и беспокоило ее. Она призадумалась и тут же нашла ответ. Забавно, но у нее было ощущение, что от Виктора исходит нечто, угрожающее лично ей, Франческе. Но почему? С ее аналитическим складом ума она не затратила много времени на определение причины, которая заключалась в том, что Виктор был исключительно красив, всемирно знаменит и очень богат. А сложение всех этих редкостных качеств в сумме давало результат, именуемый властью. Да, он обладал огромной властью, хотя и несколько специфического характера, а с наделенными властью людьми, где бы ни лежали истоки их силы и мощи, очень опасно иметь дело. К тому же он был высокомерен и настолько уверен в себе, переполнен сознанием собственного величия, что это было почти непереносимо. Франческа невольно вздрогнула, и кожа на ее руках покрылась мурашками. «Да, он действительно пугает меня», — подумала Франческа, и сделала вывод, что ей нужно держаться подальше от этого человека. На самом деле Франческу Каннингем страшил не столько сам Виктор, сколько ее реакция на него, но она еще не отдавала себе отчета в этом. Ее оценка Виктора была очень далека от действительности. Франческа точно определила, что Виктор Мейсон обладал значительной властью, но ошиблась, определяя его как высокомерного и самонадеянного человека. Эти качества были совершенно не присущи ему. Что действительно было свойственно Виктору, так это его полная независимость. Этот человек пронизывал пространство вокруг себя редкостным обаянием, притягательная сила которого была почти магической. От фильмов с его участием было невозможно оторваться. Настолько сильным был магнетизм этой личности. Он первым определил причину своего успеха, так как вовсе не считал себя великим актером в рамках истинных театральных традиций. Здесь Виктор был несправедлив к себе, потому что актером он был действительно хорошим. Он умел работать и работал много. Он был дисциплинирован и строг к себе. Все это в сочетании с природным обаянием сделало его профессионалом, которого неизменно высоко оценивали коллеги в Голливуде, особенно те, которым довелось работать с ним. К тому же Виктор был человеком душевным и достаточно проницательным. Вот и сейчас он странным образом знал, что, сидя в другом конце комнаты, Франческа внимательнейшим образом изучает его с головы до пят. Он не мог видеть ее лица, но интуитивно ощущал ее неодобрительное отношение к себе. Это заставило Виктора улыбнуться. Потягивая виски, он перекинулся еще несколькими фразами на тему искусства с Кимом и Катарин, а затем извинился и направился к камину. Завидев его приближение, Франческа поспешила на кухню. Улыбнувшись холодной, безразличной улыбкой, она произнесла: «Пожалуйста, не сочтите мой уход за невнимание к вам, но мне надо посмотреть, как там наш ужин. Я вернусь через несколько минут». Виктор не мог не отметить жесткий тон, которым была произнесена эта фраза. Он учтиво поклонился и, скрестив длинные ноги, уселся на стул, с которого только что поднялась Франческа. Откинувшись на спинку стула, он удивленно улыбнулся себе, хотя и не был уверен, кто забавлял его больше, он сам или Франческо. Она только что ускакала от него, как напуганная норовистая лошадка. Нежелание этой девушки находиться рядом с ним было совершенно очевидным. С другой стороны, едва встретившись с ней, он сам повел себя, как потерявший рассудок школьник. Он и теперь все еще не может понять, что заставило его поступить подобным образом. Франческа была очень мила, свежей девичьей прелестью, но это, по сути, был не его тип. Как бы там ни было, красивые женщины давно стали нормой в его жизни. Как любил говаривать Ники Латимер, они сами бросались в объятия Виктора. Виктор вздохнул. Две последних официальных жены и бесчисленное множество любовниц буквально за несколько лет развили в нем иммунитет к красоте. Последнее время он чувствовал, что устал от той эмоциональной сумятицы, которую неизбежно вносили в его жизнь женщины, и как измучен ею. Полгода назад он дал себе зарок не связываться больше с «le girls», как он со смехом называл девушек, смешивая французский артикль с английским словом. Приехав в Англию, он был намерен полностью сконцентрироваться на своей карьере, не делая никаких исключений из этого правила, даже для Франчески Каннингем. Виктору было не свойственно заниматься самообманом, он всегда был до жестокости честен с собой. И на этот раз он безоговорочно признал, что эта девушка обладала бесконечной притягательностью для него, что она с первого взгляда выбила его из привычной колеи, но при этом он вынужден был согласиться с очевидным. Ее реакция на него была совершенно противоположной. Виктор пожал плечами, у него не было настроения переубеждать Франческу. Вдруг Виктор чуть не рассмеялся вслух. Он подумал, что ему уже 39, почти 40, а Франческе, по всей видимости, не больше 18, совсем дитя. Возможно ли такое, чтобы его внезапно потянуло к молоденьким девушкам? Не поразил ли его синдром нимфеток? Не так давно его бесценный друг, великий прорицатель Ники, заявил, что Виктор страдает периодически возвращающимся комплексом Дон Жуана. Это утверждение, хотя и основанное на истине, заставило Виктора разразиться долгим приступом смеха. Самым забавным в ситуации было то, что колкость слетела с губ уж никак не менее похотливых, чем его собственные. Трагическая смерть его первой жены была для Виктора огромным горем. Затем, в последующие годы, у него постепенно восстановился интерес к женщинам. Более того, он стал бабником, которого совершенно не интересовало, что думают по этому поводу окружающие. С другой стороны, его нисколько не привлекала возможность заслужить репутацию похотливого старикана. Гумберта, Гумберта, Господи, сохрани! Лолиты были определенно не в его вкусе. Катарин неожиданно прервала его мысли. Грациозно опустившись на самый уголок дивана, она эффектным жестом поправила складки платья и произнесла: «Что ты делаешь в понедельник вечером?» Виктор бросил на нее вопросительный взгляд. «Ничего. Тебе бы следовало знать это, раз уж ты взяла мою светскую жизнь под свой полный контроль. Разве я сделал хотя бы один самостоятельный шаг, не проконсультировавшись с тобой? А почему ты спрашиваешь?» «Потому что я пригласила Франческу, Кима и их отца на спектакль. Я уверена, что ты не захочешь смотреть его еще раз, но подумала, как было бы здорово, если бы ты отвез нас всех поужинать после спектакля, чтобы отблагодарить их за сегодняшний вечер». «Конечно, с удовольствием», — доброжелательно ответил Виктор. Он достал пачку сигарет с ментолом и закурил, глубоко затягиваясь. Ким, усевшийся на диван рядом с Катарин, бросил на нее неодобрительный взгляд. «Послушай, дорогая, в этом нет никакой необходимости. Виктор вовсе не должен благодарить нас за гостеприимство», — воскликнул он. «Стоит ли ему обременять себя нашей компанией?» «Безусловно, стоит», — перебил его Виктор. «Я вообще считаю, что это потрясающая идея. С удовольствием приглашаю вас в ресторан. А куда ты хотела бы пойти, Катерин? Зиги Клаб? Каприз? Ле Амбассадорс? Казанова или Ривер Клаб?» «Что ты, Виктор, я совсем не имела в виду такие роскошные рестораны», — воскликнула Катерин, которая на самом деле задумала один из перечисленных Виктором, так как считала, что появление в фешенебельных местах может благотворно сказаться на ее карьере. Она посмотрела на Виктора прямым взглядом широко распахнутых невинных глаз и с готовностью улыбнулась. «Ну уж, если ты сам спросил меня, что бы я предпочла, думаю, что было бы замечательно поужинать в Les Ambassadors. Я там не была целую вечность. Это один из моих самых любимых ресторанов. Отличная идея, правда, Ким?» Ким, нога которого никогда не ступала на роскошные ковры Les Ambassadors, и который встречал упоминание об этом месте только в колонках светской хроники, медленно кивнул. «Очень признательны вам за приглашение, Виктор», — произнес он. Подняв стакан, Ким погрузился в размышления о том, что подумает по этому поводу их отец, одобрит ли он такие близкие контакты с людьми, принадлежащими к столь далекой от их круга сфере шоу-бизнеса, да еще в таком модном суперклубе. «Вообще-то, почему бы и нет? В конце концов, он сам повсюду сопровождает Дорис, а она признанный авторитет в среде международного ресторанного сообщества. Ему пришло в голову также, что присутствие Виктора сделает атмосферу этого вечера менее напряженной. Последняя мысль приободрила его более всего и помогла избавиться от легкого раздражения, которое он испытал по отношению к Катерин, поставившей Виктора в столь неловкое положение. Возможно, она руководствовалась этими же соображениями. «Виктор, радость моя, а для тебя билет мне тоже взять?» — спросила Катерин. «Нет, спасибо за предложение. Боюсь, мне предстоит кое-какая работа в понедельник вечером. Нужно будет сделать несколько важных звонков в Штаты. Из-за разницы во времени я не смогу начать раньше 5-6 вечера. Я закажу столик часов на 11 и присоединюсь к вам прямо там». Франческа заглянула в комнату. «Ужин готов. Проходите, пожалуйста». Катерин сразу же поставила стакан и поднялась. Она присоединилась к Франческе, и девушки прошли через холл в столовую. Катерин шепотом поделилась с новой приятельницей только что рожденными планами. «Я очень надеюсь, что ваш папа будет свободен. Уверена, что мы прекрасно проведем время». Франческа внутренне замерла. После короткой паузы она ответила: «Я не сомневаюсь, что он найдет для этого время», а затем, услышав за спиной голос Виктора, всей душой пожелала, чтобы отец был занят. Ей хотелось увидеть Катерин в пьесе, но внезапно вся идея этого вечера потеряла для нее свою привлекательность.